Богдан Рухович Аоянцев-Сю. Апартаменты Богдана Руховича Аоянцева-Сю, 8-й день 8-го месяца, вторница, утро. Непроизвольно почесывая бока, отчетливо побаливающие после сна на жестком ложе, но с удовлетворением и легкой гордостью, ощущая себя чуточку более чистым душою, нежели каких-то несколько часов назад, Богдан опустился на колени перед иконой Спаса Ярое Око. В сложной последовательности он прочел 60 «Отче наш» и 60 «Богородиц», все по числу лет 60-ричного лунно-солнечного цикла. Причем, как то и приличествовало для человека образованного и утонченного, «Отче наш» занимал позиции, соответствующие солнечной стихии Ян, а «Богородица» — лунной стихии Инь. Затем, зная, что в квартире он один, и громкие звуки никого не смогут потревожить или помешать чьему-либо отдыху, Богдан трижды во весь голос пропел иероглифические благопожелательные надписи, висящие по обе стороны от Спаса. Позавтракав, тщательно очерствленный в тостере корочкой ржаного хлеба и глотком воды из-под крана, он почувствовал себя вполне обновленным и достойным того, чтобы приступить к своей ответственной работе. Человеку с нечистой совестью и думать нечего, разбирать тяжбу других людей, выносить суждения и приговоры, решать чьи-то судьбы. В течение последнего месяца Богдан хоть и продолжал интенсивно трудиться в возвышенном управлении этического надзора, всячески уклонялся от принятия каких-либо серьезных необратимых решений. Он вполне отдавал себе отчет в том, что раздвоенность и нестроение в его собственной душе легко могут повлечь за собой пагубное несообразие его мнений и оценок. Начальство понимало его и по возможности шло навстречу. Однако человек слаб, и прежде чем погрузиться в дела, Богдан снова проверил электронную почту. За то время, пока он почивал в гробе, набежало уже несколько писем. Очередное от Фирузе, два от Жанны и даже краткое, но емкое письмо от тестя ургенческого бека Ширмамеда Кармибарсова. С него Богдан и начал. Начав с положенных правоверному словословий в адрес Аллаха, почтенный бек отдал затем дань общеардусским обычаям, как поступал в таких случаях сам учитель. Осведомился о погоде в Александрии Невской, о здоровье зятя и о состоянии его дел, о расположении и нерасположении к нему высшего, среднего и мелкого начальства, о соотношении доходов и расходов Богдана, о развитии его отношений с молодой младшей женой, причем намекал, что не прочь был бы в пристойных формулировках узнать, какова та на ложе, в меру молодясь и бесхитростно демонстрируя, что вполне еще способен идти в ногу с эпохой. Могучий старик поставил в этом месте несколько смайликов. Затем бек перешел к делу и поздравил Богдана с тем, что новорожденной исполнилось ныне ровно 2 седмицы. По-мужски скупо, но ярко он описал, какую чаровницу и шалунью, какую перья, затмевающую свет луны и свет красотою своего лика, родила его дочь Фирузе, достойному Александрийскому Минфа. И Богдан принялся споро и обстоятельно отвечать Ширмамеду, размышляя о том, как повезло ему с тестем. Ширмамед был мудр, прям и человеколюбив. Сама же милая сердцу Богдана Фирузе, конечно, писала только о дочурке, и даже по построению фраз, по всему тону письма любящий и чуткий муж отчетливо ощущал, какая его женушка теперь благостная, сладко расслабленная и безмятежная. Богдан будто своими глазами видел, как она в легких воздушных шелках свободного домашнего одеяния с сообразной книжкой в руке лежит, полеживает рядом с колыбелькой на 3-м этаже женской половины большого отцовского дома на холме Сыма Тяньтюбе, каковой господствует над всей восточной частью Ургенча. А легкие порывы знойного ветра колышут напитанные ослепительным южным солнцем белые занавеси, которые прикрывают распахнутые настежь окна, не допуская в комнату прямых лучей, а столик перед супругой уставлен блюдами, и те ломятся от благоуханных сладких дынь, нежных персиков и неподъемных, сочащихся солнечным сиянием кистей винограда, а над блюдами царствует громадный финифтевый кувшин с ледяным шербетом. Половина письма была посвящена проблеме выбора имени для малышки. Хотя, казалось бы, все уже было 100 раз говорено-переговорено, но вот вспыхнула новая мысль. «Пускай станет Ферештэ», — писала жена. «Ты помнишь, это значит ангел, и у вас, мой возлюбленный, есть такое же замечательное имя — Ангелина. Мы запишем нашу звездочку в управе Ангелиной Ферештэ, а уж как она подрастет и характер ее установится, и сделается ясно, чья кровь в ней сказалась сильнее, мы с нею втроем решим, а ангел, какого наречия ей более по душе». Получая такие письма, Богдан всегда жалел, что обычай писать их на бумаге почти канул в прошлое. Будь эти строки написаны от руки на хрупком белом листочке, он прижал бы его к лицу и целовал, но касаться губами бездушного экрана было несообразно. Жанна написала свое первое письмо через 2 часа после прилета в Асланев. Неутомимый профессор, не позволив отдохнуть ни ей, ни себе, сразу устремился в пробную пробежку по местным архивам и музеям. В Асланеве ему, как писала Жанна, с некоторым недоумением нравится буквально все, от обилия европейских заимствований в языке до обилия игрушечного вооружения у детей. Узнав, что мы из Франции, все тут стараются выразить нам, возможно, большую степень почтения, сообщала молодица, не без гордости. Например, вместо обычного здесь «рахматуем» или даже «ласкаво рахматуем» нам говорят «рахмат Баку». Мсье Кавалеве от таких милых пустяков весь цветет и не устает повторять, что Асланев, как он и ожидал, оказался самым цивилизованным местом во всей Ордусе. Меня эти слова, честно говоря, немного удивляют, ведь приехал он в вашу страну впервые и нигде еще не бывал, только у Ябанагида 2 часа в воздухолете. И как он может сравнивать? Впрочем, он видный социолог и наверняка знает, что говорит. Еще он несколько раз повторил, что край этот только по злой насмешке судьбы оказался в пределах ордусских границ. На самом же деле, место ему в Европе, где он вполне мог бы быть самостоятельной страной, никак не хуже, например, Албании. Но эта историческая несправедливость, говорит Кавалеви, когда-нибудь непременно будет исправлена. Я не слишком-то понимаю, что он имеет в виду, но стараюсь не перечить. Он ведь действительно очень уважаемый человек, хотя и со странностями. Например, увидев, что здесь мальчики ходят с игрушечными автоматами, пулеметами и даже гранатометами, с виду их не отличить от настоящих, и поэтому мне на улицах все время как-то не по себе, во всяком случае, ничего я в этом не вижу приятного, профессор пришел в полный восторг. Дело в том, что здесь очень популярно древнеискательство. Все перекопано, и даже дети в это играют. Девочки роют, а мальчики их охраняют с суровым видом, с жуткими военными игрушками в руках. Профессор по этому поводу долго говорил, что в Асланеве, судя по всему, сумели сохранить свою культуру и самобытность, и что имперская политика нивелировки и обезличивания, давно превратившая все население Ордуси в аморфную, атомизированную однородную массу, здесь явно дает сбой. Богдан только пожал плечами. Его тревожил деловито равнодушный, отстраненно-приятельский тон письма. Не будь глагольных окончаний, вообще не удалось бы понять, кто писал, мужчина или женщина. Это не было письмом жены к мужу, возлюбленной к возлюбленному или хотя бы ушедшей любовнице к оставленному любовнику. Это была холодная информационная сводка, путевой дневник. Второе письмо Жанна написала каких-то 1,5 часа назад. Прямо после завтрака профессор имел долгую встречу с одним из ведущих асланевских историков, Мутанаилом ибн Зазулей, каковой по своему почину почтил нас утренним визитом, писала она. Он владыка центральной асланевской китобларни и чувствуется действительно увлечен своим делом. Как он любит, как нежно он трогает старинные китабы. Ох, я просто обезьяна, то и дело уже срываюсь на местное наречие. Книги, конечно, книги, но китаб звучит так романтично, словно из 1001 ночи. Впрочем, ваша книга или наша французская ливр отнюдь не хуже, просто привычнее. А взять ханьское шу или нихонское сё. Как великолепно эти слова передают манящий шелест еще не прочитанных страниц. Так вот, они целый час обсуждали проблемы поиска манускрипта Кумгана. Собственно, все сводится к поиску легендарного клада Дракуселя Зауральского. Оказывается, местные древнеискатели уже много раз пытались обнаружить клад, но безрезультатно. И постепенно, похоже, пришли к выводу, что рассказы о нем не более чем красивая сказка. Но мой профессор намекнул, что у него есть кое-какие новые данные относительно того, где можно найти клад. Хотя на вполне естественный, по-моему, вопрос Ибн Зазули, какие же именно данные, он не ответил, только хитро так улыбнулся. Он очень, видимо, тщеславен и страшно боится, что его опередят в последний момент, а может, не вполне уверен в достоверности этих своих новых данных. В общем, обедать мы едем в загородный дом Ибн Зазули, расположенный в 40 ли от Асланева, в живописных лесистых предгорьях Кошкарпатского кряжа. Зазуля нас пригласил на дастархан. «Горилка овек цибуля», — так он сказал. Там ученые продолжат свои беседы. Мне здесь очень интересно, и я чувствую, что общение с таким незаурядным человеком, как Каваль-Леви, пойдет мне на пользу. Надеюсь, и ты с пользой проводишь время. Я ведь знаю, как ты всегда занят. «Намекает на то, что у меня всегда не хватает времени побыть вдвоем подольше», — понял Богдан. Он аккуратно ответил на все письма, ни единым словом не обмолвившись Фирузе о происходящем, а в письме Жанне старательно скопировав предложенный ею отчужденный тон, потом с тяжелым сердцем взялся за дела.